Наконец, очередь дошла и до убийства Милены Погодиной. Стоит вопрос об объединении этого дела с делом об убийстве некоего Алексея Щеколдина, докладывал бывший следователь Геннадий. Щеколдин – наркоман, имеет судимость за хранение наркотиков. Срок получил условный, в местах лишения свободы не находился. Длительное время состоял на связи с сожителем Погодиной, Павлом Седовым. В последние 1,5-2 года контакты с ним утрачены. Это и дало основание для объединения дел. В этом аспекте действия следователя Давыдова следует признать правильными. Версия об убийстве Погодиной из-за спорных денег криминального происхождения пока подтверждения не нашла. По ней работа приостановлена. На первый план вышла версия о мести Седову со стороны наркодельцов, которых он зацепил раньше. «Что значит раньше?» — нахмурился Ионов. «В то время, когда Седов еще контактировал с Щеколдиным, в противном случае преступники не вышли бы на Щеколдина». «Разумно», — кивнул Евгений Леонардович. «Дальше, пожалуйста». «Мы ожидаем, что следователь, как только получит дело Щеколдина, вынесет постановление о производстве экспертизы выделений, обнаруженных на лестнице возле квартиры Канунникова. Если он этого не сделает, грош ему цена. У него уже есть информация о том, что на банке с окурками, обнаруженной возле квартиры, следы пальцев именно Щеколдина, и он, по идее, должен сложить 2 и 2. Теперь он должен проверить следы слюны на окурках и мочу. Поскольку в наличии имеется труп Щеколдина, можно добиться абсолютной идентификации человека, находившегося на лестнице, возле квартиры Канунникова. Впоследствии у меня все. Теперь по экспертизам. Начальник отдела Ковалдин кивнул в сторону Зинаиды Васильевны, опытнейшего специалиста по экспертизам с огромным стажем. В этом месте Ионов несколько отвлекся. В криминалистике он разбирался слабо и считал возможным особо не вникать. Судя по лицу Зинаиды Васильевны, претензий к изъятию образцов и проведению экспертных исследований у нее было море. Сотрудники следственно-оперативной группы сами затоптали все, что можно, потому что сперва на месте происшествия работал молоденький техник-криминалист, который не умеет разговаривать со старшими офицерами и покорно ждет, пока они соизволят выйти из помещения. На исследование представили только замок, извлеченный из входной двери квартиры Канунникова, а родные ключи для сравнения не представили. Для проведения сравнительного исследования не изъято у Кирилла Сайкина и не представлена обувь, в которой он был, когда приходил в квартиру вместе с хозяином. Плохо упакованы обнаруженные на лестнице окурки. Их свалили в один конверт, тогда как по правилам они должны быть упакованы каждый в отдельный бумажный сверток, и только после этого все свертки укладываются в бумажный конверт. Евгений Леонардович слушал вполуха, думая о Шепеле и его сыне. Сегодня он еще не встречался с Дмитрием, а ведь если они встретятся, Дима наверняка снова поднимет вопрос о назначении Вадима. Что ответить? Как себя вести? Ответа от Владимира Игнатьевича Ионов пока не получил, но это и не мудрено. Они ведь разговаривали в пятницу поздно вечером. Потом было 2 выходных дня, когда многие руководители предпочитают отдыхать за пределами столицы. А сегодня только 2 половина понедельника. Вопрос серьезный, его за 5 минут не решишь. Евгений Леонардович по опыту знал, что ждать ответа ему придется не меньше недели. И всю эту неделю ему придется как-то вести себя с Шепелем. Как? «Ах, Димка, Димка, поставил ты в пикантную позицию своего старого наставника. Может, струсить? Сказаться больным, сидеть дома, отключить мобильник, А к домашнему телефону пусть Роза подходит и всем отвечает, что профессор не домогает и велел не беспокоить. Да нет, это уж очень по-детски. Негоже ему в его-то 80 лет прятаться, как нашкодивший пацан. А почему, в конце концов, он должен бояться Шепеля? Пусть Димка сам его боится. «Спасибо», — поблагодарил Кувалдин Зинаиду Васильевну. «Оперативно-розыскная деятельность, пожалуйста». Поднялся бородатый Сергей Александрович, открыл папку. Ионов оживился и стал слушать. «Здесь картина очень неровная, потому что уровень профессионализма вовлеченных сотрудников сильно разнится», — начал он. «В самом начале я докладывал о существенном пробеле в их работе. Этот пробел до сих пор не устранен. По делу работают 4 человека, и ни один из них до сих пор этого пробела не обнаружил.